Я задумчиво посмотрел на конверт, который крепко сжимал в руках. Что мне хотел сказать северянин? И почему он выбрал столь странный способ для передачи сообщения? Мог бы эффектно шагнуть из зеркала, окутанный клубами дыма и огня, ну, как-никак, слуга темного бога. Причем, насколько я понимаю, далеко не самый слабый. Кстати, в свете последних новостей, стоит ли мне доверять варвару? Если его господин желает получить мою душу, то вряд ли верный вассал осмелится пойти против желания хозяина. А вдруг все это лишь ловушка? «Вулдиш», — еще раз повторила Таша, — «о чем ты задумался? У нас нет времени». «Одну секундочку, дорогая», — пробормотал я. Аккуратно развернул и расправил конверт, после чего внимательно осмотрел полученный листок со всех сторон. «Ничего? Ни намека на подсказку?» Пожалуй, настораживает только удивительная тяжесть бумаги и едва слышный металлический звон, с которым она гнется. Постойте-ка. Я нахмурился. Записи северянина не содержали никаких тайных посланий. Сам тщательно провел зажженной свечой под каждым листом тетрадки. Но вот конверта я такой проверки не догадался устроить. А между тем все указывает на то, что его подвергли какой-то обработке. Звон и тяжесть могут появиться после того, как на бумаге что-то много писали соком огнелиста. Это растение в давние времена любили использовать влюбленные для своей тайной переписки. Сорвал травинку, написал на бумаге все, что хотел, и незаметно передал ее даме своего сердца. Если слуга попадется любопытным и сунет нос в записку, которую ему велели доставить в целости и сохранности, то испытает величайшее разочарование. Лист окажется девственно чистым. Только самые внимательные почувствуют, что бумага немного тяжелее, чем должна быть. Но в любом случае не догадаются провести под нею огнем. Я стукнул себя по лбу, кляня на все лады за недогадливость, и стремглав кинулся к свече. От спешки едва не затушил огонь слишком резкими движениями, когда принялся махать над ним бумагой. «Ты чего?» По всей видимости, Таша не на шутку испугалась за мое душевное состояние, поскольку поспешила отбежать от меня в другой угол комнаты. «Вулдиш, что случилось? Ты что-то вспомнил?» «Нет, мне просто недвусмысленно дали понять, что я идиот», прошипел я сквозь зубы, пристально наблюдая, как на белоснежной бумаге проступают какие-то черные закорючки. Надо сказать, я вполне согласен с этим утверждением. «Неужели?» — вежливо осведомилась Таша. «И кто же оказал тебе такую любезность?» «Неважно», — отмахнулся я. «Полагаю, этот кто-то не хотел бы, чтобы его имя произносилось сейчас в доме». «Ага». Таша испуганно подпрыгнула от моего резкого вскрика, но я, не обращая на нее внимания, уже сунул нос в бумагу, пытаясь разобрать неряшливые каракули чужого почерка. Человек, который это написал, явно торопился, поэтому буквы наползали друг на друга, а строчки скакали, словно пьяные. Спустя пару минут мне все же удалось прочитать тайное послание, но счастья от этого я не ощутил. Скорее, наоборот. Я зло скомкал листок и швырнул его в зеркало. «Чтобы тебе мертвяки во все...» Начал я, но тут же запнулся, вспомнив о присутствии в комнате Таши. «Нет, Вулдиш, так ругаться при даме даже в безвыходной ситуации неприемлемо». «Что ты сказал?» Как назло заинтересовалась моими необдуманными словами Таша. «Чтобы мертвяки что делали?» «На могиле танцевали», — хмуро буркнул я, стараясь не краснеть. «Нет, ты что-то другое хотел сказать», — не отставала от меня девушка. «Что?» «Неважно», — не выдержав, рявкнул я. «Сейчас ни время, ни место посвящать тебя богатство моего лексикона. Пойдем». «Куда?» — пискнула Таша, но послушно протянула мне руку. «В твою комнату», — снизошел я до объяснений. «Чувствую, все самое интересное будет происходить именно там. «А может быть, тогда нам стоит держаться подальше от нее?» — робко предложила девушка. «Нет», — оскалился я в хищной усмешке. «В твоей комнате есть то, что является единственным нашим шансом на спасение. Хотя видят все боги, я не представляю, как им воспользоваться». Таша хотела было еще что-то спросить, но промолчала. Лишь украдкой посмотрела на часы. Я проследил за ее взглядом и досадливо поморщился. 11:45. У меня практически не осталось времени. Что же, придется поторопиться. С такими мрачными мыслями я вышел в коридор, на этот раз даже не прислушиваясь к тому, что творится за дверью. Хватит таиться. Теперь самое время сыграть в открытую. Удача любит смелых. Будем надеяться, она оценит мою храбрость. Однако перед тем, как я задул свечу, мне почудилось, будто в зеркале вновь мелькнула чья-то размытая тень. И теперь я точно знал, что это был не северянин. Демон уже ищет выход в наш мир».